Глава восьмая. Моему взору открылась невероятная картина. Я увидел огромные здания, но не такие, как в Российской империи. На моей родине они в основном были длинными, но не очень высокими. Трехэтажные, изредка здания из пяти этажей. И то исключительно в столице. Здесь же половина строений стремилась в небо. «Что это такое?» Раскрыв рот, еле слышно произнес я. «Ты о чем?» Видимо, не понял меня Джун. «Что это за странные здания такие?» — изумился я. «Как они вообще стоят? И почему они такие высокие, но при этом узкие?» «А, ты об этом? Ну, а у вас разве не так? Это же очень удобно. Места на земле занимают не так и много, зато вместительные. Правда, и по стоимости такие апартаменты, ого-го, во сколько обойдутся. Это мы просто почти в центр приехали. На окраине города большинство домов все еще деревянные. Как наш?» — уточнил я. — Ну, не совсем, но что-то вроде того. Да ты же по пути видел. Кстати, это ты еще в столице не был. Там-то покруче будет, — немного просветил меня Джун. Я продолжал неотрывно смотреть в окно, но старался принять скучающий вид. Не хватало еще, чтобы я в теле местного парня на дома как чужак пялился. Так и до ареста недалеко. Настолько огромное здание я видел впервые. Интересно, при сильном ветре они не будут шататься? Создалось впечатление, словно мы на поезде пересекли какую-то невидимую черту, и все вокруг стало совсем другим и необычным. Все эти дома, все окружение, поменялось все. И смена обстановки произошла слишком быстро. Видимо, из-за этого я и был так поражен. Как и ожидалось, на этом удивительные вещи не закончились. Очень скоро мы проехались по туннелю, который сам по себе тоже завораживал, а сразу после него мы поехали прямо по воде. Вот тут мне пришлось приложить огромные усилия, чтобы сдержать эмоции и не подскочить с места, уткнувшись прямо в окно. Потому что и это было не все. Ведь река, по которой мы ехали, пролегала прямо по воздуху, над городом. Внизу я видел маленьких человечков, которые спешили куда-то и бегали туда-сюда, а мы парили прямо над ними. Ладони вспотели. Я кое-как оторвал взгляд от окна и принял еще более скучающий вид, чем прежде. Хотя, наверное, это и не требовалось, ведь на меня до сих пор никто не обращал внимания. «Это еще что за магия?» — шокированно произнес я про себя и сразу же уточнил, а то вдруг Джун и этого не поймет. «Мы едем по воде, которая течет по воздуху. Это нормально у вас?» «Может быть, мне показалось, но Джун, кажется, улыбнулся. На самом деле, это никакая не магия. Обычные технологии. Это только кажется, потому что ты сидишь в поезде и не видишь. В реальности мы едем по обычным рельсам, которые расположены на мосту». «Удивительно», — прокомментировал я. «Как бы просто это ни звучало, но это удивительно». «Честно говоря, у нас это тоже не так давно появилось», — отозвался Джун. «Многие знания мы берем от попаданцев из других миров, естественно, от тех, которые согласны с нами сотрудничать», — добавил он. «А что с теми, кто отказывается сотрудничать?» — уточнил я. Это был достаточно важный вопрос, с которым мне предстояло разобраться. Ведь если обо мне узнают, то, по словам Джуна, сразу возьмут в оборот. А у меня на все это совсем другие планы. Однако Джун на этот раз просто промолчал и затих в голове. Мы ехали еще минут 15, и я зачарованно разглядывал все, что попадалось на глаза, при этом продолжая сидеть все с той же безразличной ко всему физиономией. Когда поезд подъехал к нашей станции, я не спешил выходить первым. Аккуратно пристроившись за учениками в такой же форме, пошел примерно в 10 метрах от них, чтобы не потерять из виду. Ну и Джун подсказывал, куда идти. Хотя все эти меры предосторожности оказались лишними. Ошибиться было сложно. Уже издалека я увидел величественное здание. На этот раз оно больше походило на наши, из Российской империи, хотя все равно было выше. Только в отличие от прошлых узких домов, оно тянулось полукругом на несколько сотен метров. «Вот это размерчик! Сколько же людей здесь учатся?» — мысленно обратился я к Джуну. «Много? Точно не знаю, не задавался этим вопросом. Но уверен, что большинство учеников не из этого города. Здесь собрались лучшие из лучших со всей Японии», — гордо произнес он. «Хм, так это действительно самая элитная школа?» «Ну, честно говоря, есть и другие, может, парочка. Но я считаю это заведение лучшим. Уверен, что сестра могла поступить в любую школу, хотя и выбрала эту. И не просто так. В столице есть кое-что попрестижней, но там немного другой профиль». «Понятно». Я продолжал идти, стараясь выглядеть обыденно, но то и дело бросал взгляд на это величественное здание. «Интересно, а у них тут тоже есть подземные этажи? Или это только у нас подобное делают?» Однако это строение и так слишком огромно. Если окажется, что оно еще и под землю уходит, ну, тогда я не знаю, что и думать. Центральный вход в школу, как и полагается, находился посередине, но это была не единственная проходная. Чем ближе мы подходили, тем больше мне встречалось народу. Меня удивило, что никто не выглядел враждебно или опасно. Все либо спокойно шли по своим делам, либо сидели на скамейках. Ученики приветствовали друг друга и улыбались. Это были обычные школьники со своими обычными потребностями и делами. «Не верь их улыбкам», словно прочитав мои мысли, произнес Джун. «Они обманчивы». «Хм, если это так, скоро я и сам все увижу», спокойно ответил я. Перед входом в школу мне захотелось остановиться и чуть лучше осмотреться, но я сдержал это желание и без остановки зашел внутрь. Здание оказалось семиэтажным, с длинными коридорами. Внутри, как и снаружи, все было из камня. Или нет? Возможно, использовались и другие, на вид даже более дорогие материалы, но это однозначно не дерево. В школе было просторно, чисто и без лишней роскоши, хотя вокруг все блестело. Только сейчас я понял, что на самом деле меня больше всего удивило. Люди, они все словно какие-то одинаковые. Раньше я вроде бы и подмечал подобное, но не обращал внимания, пропуская мимо глаз. А теперь точно увидел. У всех схожие черты лица. А ведь и я сам выгляжу почти так же. Разве что щеки чуть пухлее, чем у большинства. А еще, похоже, Джун не врал. Он действительно чуть выше остальных. Хм, а я-то думал, что он прикалывается надо мной. Времени до начала занятий оставалось совсем ничего, поэтому я сразу же отправился в свою аудиторию, которая находилась на третьем этаже. В классе было человек 40, и еще около 5 парт оставались свободными. Но, как я понял, их займут в ближайшее время. Каждый ученик сидел отдельно, за своим небольшим столом. «Твое место вон там, у стенки в углу, последняя парта», — произнес Джун, направляя меня. «Да, и почему я не удивлен?» Минут через 5-10 оставшиеся ученики подтянулись в класс, и абсолютно все места оказались заняты. Я подметил, что девочек и мальчиков в классе было примерно поровну. Возможно, женский пол даже преобладал, что меня немного удивило. Все-таки, как я понял, это навороченная школа, боевые искусства и все такое, а в ней так много девиц. Никто из учеников по-прежнему не обращал на меня внимания, что не могло не радовать. Первые два занятия были лекционными. На них преподавали что-то вроде истории Японии и правописания. Ни то, ни другое я не слушал по двум причинам. Во-первых, мне было ни черта непонятно и оттого неинтересно. А во-вторых, я пипец как проголодался. Учитывая то, что я так и не позавтракал, да еще и с утра сжег кучу энергии, сложно было думать о чем-либо, кроме еды. На третье занятие я даже не хотел идти, но Джун предупредил, что прогулять не получится. Иначе неизвестно, во что это выльется. Как назло, оно оказалось практическим. Это тоже были основы, по сути, просто физическая подготовка и закалка тела. Возможно, я был бы рад подобной дополнительной тренировке, если бы не мой урчащий живот. Руки и ноги дрожали от слабости. Конечно, я всегда любил поесть, но вот это тело, похоже, не привыкло испытывать голод. Или же, так сказались, внезапные нагрузки, к которым оно также оказалось не готово. В итоге, кое-как проведя практическое занятие, я тут же направился в столовую. Начинался большой перерыв, на котором можно было перекусить. Некоторые ученики приносили еду с собой и могли есть как в столовой, так и в других местах, вроде скамейки в парке. Но у меня, естественно, выбор был небольшой. Я изначально собирался покупать обед. Столовая размещалась на первом этаже, в огромном помещении с высокими потолками. Судя по всему, она занимала сразу несколько этажей. В зале оказалось много учеников, но это меня нисколько не беспокоило. А вот выбор еды слегка опечалил. Куча всего непонятного, и, как сказал Джун, в основном из моря. Ну и, конечно же, рис. Ничего не имею против риса, но после моей готовки, кажется, у меня выработалось к нему слегка предвзятое отношение. «А мяса нет, что ли?» — не скрывая разочарования, произнес я. «Сегодня, видимо, нет», — ответил Джун. «У нас каждый день новое меню, хотя оно часто повторяется». «Вот черт!» — выругался я, взяв поднос, и потянулся за столовыми приборами. «Стоп!» — истерично прокричал голос в моей голове. «Что?» — недовольно ответил я, сделав вид, что засмотрелся куда-то перед собой и задумался, но руку отвел. «Ты что делаешь? Ты не должен есть такими столовыми приборами». «Почему?» — не понял я. «Руками, что ли, буду есть?» «Палочками», — сказал он так, словно это была прописная истина. «Чё?» — в еще большем замешательстве уточнил я. «Какими нахрен палочками? Ты прикалываешься, что ли?» Однако, пока я мысленно ругался с Джуном, успел незаметно осмотреться по сторонам и понял. Действительно, практически все ели палочками, за редким исключением. Не теряя больше ни секунды, я положил себе на поднос эти палки и направился в сторону раздачи еды. Но при этом продолжал ругаться про себя. «Чё у вас в голове творится? Такие дома понастроили, а ложку придумать не в состоянии. Какого хрена вы едите деревяшками?» «А что не так? У нас так принято. И это достаточно удобно», — удивился Джун. «Удобно? Ты хочешь, чтобы я действительно подох с голоду? Да на потолке спать удобнее», — возмутился я. «Да успокойся, все в порядке. Правильно сделал, что положил палочки. Просто выбери такую еду, чтобы можно было ими не пользоваться. Дело в том, что тут все зависит от семей. Я родом оттуда, где принято есть только ими. Если бы ты сейчас взял другие столовые приборы, то сразу же мог выдать себя. Будь внимателен». «Да хрен с ней, с внимательностью. Это же просто подстава какая-то», — расстроился я. «Что ж у вас все не как у нормальных людей?» «У нормальных людей? А может, это как раз у вас все не так?» «Ага, конечно. Расскажи мне. Деревяшками рис есть». «Стоп. А почему тогда у тебя в доме были столовые приборы?» «Да они есть в каждом доме. Это что-то вроде этикета для гостей. Но, как я и сказал, все зависит от семьи и рода. Есть те, кто издавна ест только традиционно. Как бы сильно на наш мир не влияли попаданцы». Я промолчал, понимая, что этот разговор все равно никуда не приведет. И по итогу решил себе купить какие-то рисовые треугольники, на которые мне указал сам Джун, сказав, что их едят прямо так, руками, и пару сладких булочек. С неизвестными морскими блюдами я решил пока не экспериментировать. К тому же в таком случае мне пришлось бы пользоваться этими гребаными палочками. Я сел за свободный столик и, ничего не дожидаясь, принялся есть. Старался не торопиться и не показывать голода, хотя никто на меня и не смотрел. Минут через пять мимо прошли две девчонки с подносами. Споткнувшись, одна из них обронила поднос с чем-то жидким и пахучим прямо на голову другой школьницы, что сидела за столиком неподалеку. Только вот я сразу же понял, что это было совсем не случайно. «Ой, прости меня, пожалуйста», — рассмеявшись, произнесла девушка, которая обронила еду. «Позволь мне это убрать», — продолжила она, брезгливо взявшись двумя пальчиками за какую-то склизкую штуковину, что повисла на волосах у сидящей. А потом повесила обратно и весело добавила. «Хотя, по-моему, так тебе больше идет. Пусть останется здесь». Вокруг раздались смешки, а эти две девушки, не скрывая веселья, продолжили издевательство. «Я же говорил», — зазвучал голос в моей голове, — «не верь в их улыбки». «За что они ее так?» — удивленно спросил я. «За то, что слабая. В нашем мире всегда так. Как видишь, я не единственный, кого недолюбливают. Но за несколько лет в школе я многому научился, и теперь стараюсь не отсвечивать». «Ну что, все еще желаешь показать, какая ты умная?» — продолжали веселиться девушки. Хотя это было вовсе не веселье. Это было просто унижение. «Ну и мерзость», — негромко вырвалось у меня. Однако почему-то этого оказалось достаточно, чтобы стоящие рядом ученицы все услышали. Все трое внезапно посмотрели в мою сторону, а внутри меня что-то сжалось. Похоже, это Джун так отреагировал на мои слова. Спустя пару секунд та, что была с подносом, широко улыбнулась и заговорила. «Ого, смотрите-ка, у кого язык прорезался. Да что за день сегодня такой?» «Не знаю», — пожав плечами, ответила ее подруга. «Может быть, звезды как-то не так встали? Ну или полная луна таким образом влияет на всяких там неудачников, что у них язык не держится за зубами?» «Вот надменная падла», — произнес я про себя. «Не отвечай ей ничего», — завопил Джун. «Ты все испортишь». «Да не собираюсь, успокойся уже», — ответил я по-прежнему про себя. «Я же тебя просил не выделяться», — продолжал он. «Да чем я выделяюсь? Это же такая мелочь. Я почти про себя это сказал. Чего тут такого-то? Боюсь, для них этого будет достаточно». «Да угомонись ты, нормально все будет», — попытался я успокоить не на шутку напугавшегося Джуна. «Да из чего бы такой переполох устраивать? Ничего же не случилось». «Эй, Шин, подойди-ка сюда», — прокричала куда-то чуть ли не на другой конец столовой эта девка. «Посмотри, у кого тут голосок прорезался». «И правда, что может случиться из-за пары слов? Не устроят же они здесь драку».